Абсолютно верно. Вопрос в том, сколько кругов успеет проскочить Джокер. Ведь он успевает побывать и в раю, и в аду, и в облике грозного вояки, и в рубище отшельника. Обратите внимание, при таком парном раскладе карты не только объясняют друг друга, но даже выстраиваются в стройную философскую систему. Далее пойдет вторая карта – жрица. И сразу 21-я карта, ее объясняющая. Она называется «Мир». Видите прекрасную парящую женщину? Это вечно юная душа мира. Ведь вы тоже летаете по ночам, верно? Вот 3-я и 20-я карта. И так до конца. Человек проходит через все карты, как сквозь двери, не минуя ни одной, не нарушая предначертанный порядок. Карты всегда знают больше, чем говорят. Давайте заглянем в ваше ближайшее будущее. Натан выложил карты крестом. Снимите любую карту. Сашка перевернула пестрый прямоугольник и вздрогнула. Ухмыляющийся скелет косил поникшую траву вперемешку с розами. На двух других картах оказались черви и пики. Рядом с картой вашей судьбы находится чаша и воинский знак, Грааль и копье Лангина. Грааль? Да. Хотя чаша – атрибут мага на первой карте и больше приличествует волшебнику, чем журналистке. Видите? У него в руках жезл, а на столике разложены волшебные предметы, символы четырех стихий. Чаша Грааля – это воды вечности, омывающие наш тленный мир. Итак, вы сняли 13-ю карту. Это смерть. Но не стоит пугаться. Видите, карта перевернута вверх ногами. В таком положении она означает всего лишь серьезные перемены в жизни. Вы, как змея, сбросите кожу и обретете опыт. Это несомненный намек на вашу скорую свадьбу. «Свадьба со смертью?» – задумчиво произнесла Сашка, вслушиваясь в странные ощущения. Она сидела, опершись на низкий столик локтями. Натан стоял за ее спиной, выкладывая карты перед ней. Что-то мягко коснулось ее влажных от купания волос. Сашка резко обернулась. Рука Натана не закончила свое движение по ее распущенной гриве. Его губы кривились в страдальческой усмешке. Глаза остекленели, как у лунатика. «Натан!» Он вздрогнул, резко провел рукой по глазам и лицу. «Пожалуй, не стоит больше гадать. Я хочу сделать вам подарок, Саша». В сумраке сада Натан срезал несколько белых и темных роз и подал Сашке тяжелый от росы букет. «Знаете ли, я поэт в душе. Роза символ вечности и мистической чистоты, цветок Изиды, а также тайный, деликатный знак женственного начала в саду Эроса. Вы — роза, Александра. А разве надо слушать, что говорят цветы? Ах, вот вы где! Илья вышел из-за кустов на голос Натана, с беспокойством оглядывая букет. Натан, здесь 6 роз. Это к несчастью. 6 — мое любимое число. Но если вы суеверны, как все влюбленные, советую разделить их на 2 букета. Ночное шоссе было пустынно. Темнота расступалась перед мчащимся на первой скорости Фордом, и черные тени боязливо шарахались по обочинам и кюветам. Что тебе нагадал этот картежник? Ты вышла бледная, как утопленница. Так и знал, что нельзя оставлять вас наедине. Илья ревниво наблюдал за Сашкой. Так, сущие пустяки. Меня ожидает скорая перемена в жизни. А все-таки, кто он? Обыкновенный Багдыхан. Владеет всем, что движется в пределах досягаемости его кошелька. Скупает оптом мозги и дарования. И мы с тобой, между прочим, существуем на его денежки. Москва — это обжорная лавка, утыканная 2-главыми орлами, его провинция. А откуда у него деньги? Натан получает их у сильных мира сего под свои проекты. Какие?